Вся планета одну за другой, от ребота снежной пустыни Бубона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся с пиццей из огней Аверона. Если б только вы знали, враги и друзья, что творится в дыму Аберонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Точно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой, и потоплен врагами наш каменный флот в океане из плазмы и огненной лавы. Наш кораблик из камня отправлен на дно, ничего не осталось, ни газа, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, во что мы с тобою сейчас наступили. Не узнает уже председатель эстет, что отправил на смерть нас в систему Урана. Как мы гибли за лигу холодных планет, словно в дьявольской печке солдат оловянный. Похоронят в секретном архиве доклад о провальном десанте в любой страдании. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, чтоб у здешних чертей отобрать на питании. Новый бред снова бросил свой меч на весы. Помолитесь, собратья, за наше оружие. Войти нам левиум, жадные пси. Он для вас бесполезен и к черту не нужен. Оружие наше стальной водомет. И свинцовые пули в рубашке из меди. Баллоны заправленные жидкий азот должен был проложить нам дорогу к победе. Но и потеряли последний форпост, то, что смыло в пылающей огненной пеной. А ведь мы рождены бороздить между звезд. Было нам суждено стать царями вселенной. Ты под небом стоишь совершенно одна. В раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит тебя кровавая луна. Ведь и прежде она отпускала немного. Их внимать не желаю бессмысленный бунт. Молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Мы уже побывали в аду Аберона. Бессмысленный бунт, молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Мы уже побывали в аду Аберона.